Глава 4. Правильные связи ведут к правильным дверям. Выражаю огромную благодарность Дмитрию за редактуру главы. Через 4 месяца собрал почти полноценный 3D-принтер. С комплектующими особых проблем не было, разве что катушку с пластиковой лентой пришлось заказывать на фабрике по производству электрических кабелей. Эти жадные ублюдки установили такой ценник, что на него можно было купить 2 ЭВМ от ИБМ. Скрипя сердцем, пришлось согласиться. Показал принтер профессорскому коллективу, вызвав у них прогрессирующий шок, в особенности после того, как объяснил, какой потенциал есть у данного аппарата. В итоге мне вручили премию в размере 10 тысяч долларов. Эти деньги пожертвовал сиротскому дому, учитывая, что играя на бирже за месяц набил почти 1 000 000 долларов. На данный момент собирал ЧПУ-станок по резке металла с помощью мощного лазера. Проект финансировался со своего кармана, предварительно не забыв заранее запатентовать сей агрегат. Ведь в США, если этого не сделать, то кто-то другой сделает, вот тогда-то и будут судебные тяжбы, потом доказывай, что ты не верблюд. Пока корпел над станком, в лабораторию вошел Уильям. Здоров, Курт, мы там с ребятами в столовке, айда к нам. Чего тебе, поганец? Ой, ты до сих пор обижаешься за тот случай? Вы, засранцы, решили покурить травку в лаборатории, пока я отошел в магазин. После этого мне пришлось все проветривать и бегать разбрызгивать освежитель воздуха. Повезло, что ни один из профессоров сюда не заглянул, иначе скандала было не избежать. Прости, ну кто виноват, что травка оказалась отличной, и где только Маркус ее приобрел. Ладно, проехали, так с чем пожаловал, братюня? Ты что, забыл, скоро каникулы? Так вот, Леон приглашает к себе во Францию, а там клубы, девочки и даже травка. Прости, я не смогу. Мне нужно закончить свой проект, так что без меня. Да ладно, что проект не подождет. Там же девушки, клубы и много травки, оторвемся по полной. Или ты гей? Нет, я киборг-убийца. Прибыл из будущего, чтобы поработить человеков. Очень смешно, Курт, ну серьезно, чего здесь пыль собирать? Плюс ты самый старший из нас, да еще вон какой здоровый. Тебя вся шпана будет обходить 7-й дорогой. Так наймите охрану. Вроде вы не бедняки, зачем, если есть ты? Кстати, как проект? Отлично, осталась лишь тонкая калибровка, чтобы лазер резал, а не плавил материал, и все будет замечательно. Круто, и во сколько обошелся проект? Свыше 500 000 карманных денег. Офигеть, это сколько шлюх можно снять? Уильям, будь серьезным, ты забыл, где учишься? Кто тут у нас самый серьезный? Так это ты, Курт. Тебя, что, помимо твоих игрушек вообще ничего не интересует? Верно, а эти, как ты выразился, игрушки принесут мне огромное количество денег, а значит, я осуществлю больше проектов. Ладно, сухарь немецкий, кстати, пожертвуешь немного деньжат бедным друзьям-студентам? Сколько? 1000 000, ну можно и побольше, мы ведь еще растущий организм, а значит, нужны витамины. Ну там девушки и выпивка, и травка, без нее никак, подмигнул он. Дармоеды, достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, написал нужную сумму. 20 тысяч должно хватить с лихвой. Конечно, радостно хватает чек. Передай парням мои извинения, что не смогу составить компанию в нашей банде. Спасибо, Курт, ты настоящий друг, а парням объясню, они все поймут. Когда радостный Уильям убежал, внутренне вздохнул. Как завидую им, я ведь ничего не чувствую. Лишь грело душу, что это ненадолго. С этими мыслями продолжил калибровать установку. Закончив со всеми делами, решил отправиться домой. Закрыв лабораторию, вышел наружу, на выходе столкнулся с чернокожим парнем, сбив его. Приношу свои глубочайшие извинения, протягивая парню руку, чтобы поднять. Да ничего, сам виноват, так как растерялся, ведь не знаю университет. Кого-то ищите? Младшую сестру, она здесь учится на факультете биологии. Может, знаю ее? Как ее звать? Дала Андерсон, знаете ее? Конечно, правда, на уровне привет, до свидания. Понятно, кстати, меня зовут Дэвид Андерсон. Курт Майер, широко улыбаюсь. Что удивительно, Дэвид ростом не ниже меня. И вот мы вдвоем, один белый, другой черный, познакомившись друг с другом, пошли искать его сестру. Кстати, Дэвид, вам сколько? 30 лет, а вам? Тоже 30, одним словом, мы с вами ровесники. Ничего себе, Дэвид, давай на ты, не против, Курт. Дэвид, ты ведь военный, неужели так заметно? А как ты понял, тебя выдает идеальная военная выправка. Совершенно верно. Таким образом, не спеша за разговорами, мы дошли до нужного отделения, где живут Дала с другими девушками. приветствую, красавицы. О, Курт, привет, заходи. Спасибо, но я ищу Далу, вот привел ее брата. Подружки сообщили Дале, что я ее ищу. Бедная девушка, смущаясь, вышла ко мне, не обратив никакого внимания на брата. Привет, Дала, вот хочу представить тебе некоего Дэвида Андерсона, говорит, что он твой брат, сам еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. Дала глянула в сторону и аж подпрыгнула от испуга, ведь Дэвид стоял рядом, а она не обратила на него внимания. Я попрощался с ними и, оставив брата с сестрой наедине, направился на выход, по пути размышляя о Дале. Так, она девушка миниатюрная, симпатичная, прямой лобик, аккуратный носик, одним словом отличница, спортсменка и просто красавица. Но вот, чернокожей девушке вход сюда заказан, и, значит что, ее брат занимает не последнее место в военной структуре, со званием не меньше полковника. А тем временем, от лица Дэвида Андерсона, Дала, как у тебя дела, никто не обижает. Нет, брат, все хорошо, продолжая таращиться в спину одному здоровяку. Хаэм, ты знаешь Курта? Да, он лучший студент. А во, неужели он тебе нравится? Что ты, брат, просто он необычный, смущается девушка. И как проявляется его необычность? Ну, он всегда чем-то занят, а особенно поднял шум, когда представил 3D-принтер. А во, а что это? Да я сама толком не знаю, это надо спрашивать у парней из инженерного отдела. Как интересно. Брат, вы ведь вместе пришли, и как он тебе? Хаэм, очень интересный, проницательный и очень умный, не страдающий детским максимализмом, как-никак ему столько же лет, что и мне. Ему 30, я не знала, очень интересно, а у него есть девушка, не думаю, у таких людей интерес вызывает только работа. Кстати, брат, а как твои дела? Отлично, неделю назад получил звание полковника, здесь по делам, а после полечу в Афганистан. Не пойму, зачем эта война, Дала, это политика. Я лишь солдат, мне отдают приказ и я его выполняю. Так они продолжали свой разговор, а я, сев в свой немецкий УАЗик, добрался до дома, принял душ, взял карандаш и ватман и стал корпеть над одним интересным проектом. Пару дней спустя представил свой проект ЧПУ станка профессорам, чем опять их шокировал. Особенно был счастлив старик Клинер, аж сиял гордостью за своего немецкого студента и, впаяв отлично за семестр, оправил меня во свояси на каникулы. Решил навестить Гюнтера, как он там поживает, поехал к нему. Прибыв на место назначения, совсем не узнал гостиницу. Подумав, может, ошибся. Некогда зачуханный клоповник резко преобразился, теперь можно ставить оценку 5 за ремонт, не зря были потрачены 200 тысяч. На ресепшене дрых сам владелец отеля. Встал напротив и стал на него в упор таращиться, ожидая, когда он проснется. Долго ждать не пришлось. Открыв свои сонные очи и увидев перед собой мою серьезную рожу, компаньон от испуга свалился на спину вместе со стулом. «Здаров, кузен, ты чего дрыхнешь на рабочем месте? Не дай бог начальство застукает, да насрать на них. Постой, я ведь сам себе начальник. У, БЛ, напугал. Как ты, брат, вижу, ремонт прошел на ура, да и клиентов прибавилось. Ага, дела пошли в гору, хоть не зря потратил огромные деньги. Да брось быть жлобом, учитывая будущие доходы, скоро станешь одним из богатейших людей США. Ладно, ты прав. Кстати, а что тут делаешь? Ты что ли мне не рад? Приехал узнать, живой ты или жаба твоя тебя удавила. Я что, идиот, играть в казино, особенно после того, как ты сказал, что мы в черном списке и той слежки? Просто любопытные были или подозрительные личности какие-то. Никого та девушка из казино заглядывала, тебя спрашивала. И что ты ей сказал? Свалил куда-то, я же не идиот. Если вдруг кто припрется, скинь на пейджер, а лучше мобильник. Что такое мобильник? Что-то типа спутникового телефона. Понятно, твоя комната свободна, никому ее не сдаю. Спасибо, ладно, пойду душ приму, а то устал с дороги. Ты что на машине? Самолет есть же, у меня аэрофобия. А тогда понятно, не повезло тебе с такой фобией. После разговора пошел в свою берлогу, принял душ, а после лег на кровать, стал размышлять о возникшей проблеме. Итак, красавица приезжала не просто так, значит, решили предупредить. Проклятье, какое отсталое время без интернета и сотовой связи, словно очутился в эпоху мамонтов. Но ничего, я исправлю сие недоразумение, проблема в 9 миллионов. Учитывая, что большинство игорных заведений принадлежат преступной организации, а такие потери они не простят, мне то плевать, я металлический, а вот Гюнтер и Алекс могут пострадать. Глава 5. Глава 5. Приключения электроника. На следующий день, стал сканировать окружающие здания, благо район не самый лучший, и в одном из зданий обнаружил блики зрительной трубы. Приблизив визор, обнаружил нашу шпионку Наташку полностью обнаженной, а фигурка что надо, рост 165-168 см, грудь второго размера, личико без макияжа достаточно симпатичное. Жаль, что не полностью, так как искомый объект находился на третьем этаже в пару сотнях метрах от отеля. Думаю, заглянуть к ней в гости или нет, может позже, это вам не киношный штамп, где амбалы врываются к жертве с криками, где деньги Лебовски. В реальности такое не прокатит. Посмеявшись внутри, потопал в гипермаркет, по дороге никто не приставал, даже Нига, что неудивительно, когда морда кирпичом, добавь к этому габариты шкафа, любая маломальская шпана обосрется от такого типа. Купив продукты, вечером испытаю кулинарные рецепты, что были занесены в базу данных из кулинарных книг Бостонской библиотеки, не зря же жопу просиживал. Эх, как скучаю по интернету, по своему ПЕКа с последним Ryzen 9 с видеокартой RTX 4090C, оперативкой в 128 ГБ и несколько SSD по 1 ТБ, но увы, на дворе 1984 год, здесь вычислительная мощность EVM IBM на уровне Sega Mega Drive, а жесткий диск Seagate ST506 всего объемом в 5 МБ и ценником в 1500, а про операционную систему MacOS лучше не вспоминать, то еще говно. Но ничего, как закончу обучение, будет столько предложений, хоть жопой ешь, а там ресурсы греби экскаватором. С такими мыслями дошел до отеля, а Гюнтер дрых рядом, храпел грязнуя Сэм. Везет им не тебе хлопот и забот, внутренне вздохнув, потопал на кухню, стал готовить из купленных продуктов. Через час по отелю распространился ароматный запах приготовленных блюд, разбудил спящих красавцев. «Идите жрать, господа, а то остынет». «А во, Курт, ты умеешь готовить? Живя один, начнешь готовить». «Ладно, Сэм, Гюнтер, прошу, не стесняйтесь». Сэм робко сел за стол, обтерев сальные руки об такую же грязную майку. «Сэм, твою мать, иди помой руки». «Простите, босс, мне лень». «Идиот, что за свинья немытая?» «Да брось, Гюнтер, пускай так ест». «Не, ну это же антисанитария в чистом ее виде. Не сдохнешь, а теперь жри, еда стынет». «А ты чего не будешь? Уже поел, пока вы дрыхли». «Ну и ладно, нам же достанется больше». Пока братья наслаждались пищей, вышел на улицу, распечатал пачку, достал сигарку, закурил, но по крайней мере делал вид, что курю. Поглядывал в сторону Наташки Лазутчицы, но пока чисто, видимо, она отсутствует или же недалеко находится, но режим поиска не обнаружило ее присутствие вблизи. Выкинув окурок в урну и перездоровавшись со всеми соседями гостиницы, вернулся в свою комнату, принял душ и лег на кровать. Дни проходили не спеша, время от времени замечал Наташку Романов, наблюдающие за отелем. Так прошла неделя, вот и пришло время возвращаться в Бостон. «Ну что, браток, пора мне покидать родные пенаты. Алексу передай привет. Когда еще приедешь? Время хаотичная штука, не знаешь, что завтра будет. Ты главное держи хвост пистолетом, не разговаривай с подозрительными личностями, одними словом прикинься идиотом», говоря на немецком, дабы не услышали другие. «Говно вопрос, брат, главное сам не вляпайся в какое-нибудь дерьмо», смеясь матерился Гюнтер на немецком. Попрощавшись со всеми, особенно с Сэмом, эта вонючка аж полез обниматься ко мне в попытке обмазать своими соплями, легонько оттолкнув его от себя, сев в свою машину, помахав на прощание. «По пути заехал в вас, заправился по полной и еще наполнил парочку пластиковых канистров, поехал на хайвей». Выехав за город, обнаружил хвост в виде Наташки за рулем Ford F-Series 1976 года выпуска. Самое смешное, девица успела перекраситься в брюнетку и сменила прикид на колхозницу. «Ну что же, посмотрим, насколько хватит американское ведро. Ведь у меня Mercedes Гелендваген с дизельным сердцем и с надежностью автомата Калашникова, в отличие от жрущего тонны бензина и сомнительной надежностью чуда американского атомпрома под названием Ford». Ехал, держа скорость в 60 миль в час, слушая рок, а тем временем Наташка держалась на расстоянии 100 метров, так и мы ехали. К вечеру партизанка заехала в АС, я же ехал дальше, лишь прибавив скорость до 80 миль. Но к моему удивлению дырка нагнала, через час к утру у девки тупо закипел мотор. Даже если бы не сдох чудо американского автопрома, у нее банально терпения не хватило бы для меня не привыкать, так как уже в прошлом ездил на плацкарта до Владивостока, а это охуеть немало, полторы недели терпеть запах протухшей рыбы, долбанных торгашей всяким хламом и вечно бухих пассажиров с диким ароматом перегара на весь вагон, прибавь еще жару в 50 градусов. Одним словом, жопа. Размеренно и уверенно доехал до пункта назначения, ни один коп не остановил, В отличие от наших держимордов в погонах, даже если соблюдаешь ПДД, все равно доебутся, то зеркала не по фэншую или стекло грязное и так до бесконечности, но стоит отдать денюжка, сразу становятся невинными ангелами, не забывая нежно махать жезлом на прощание. Подойдя в двери своей квартиры, понял, кто-то в ней побывал, войдя стал сканировать, сравнивая до и после отъезда, вроде как обычно, но дьявол в деталях, вон кружка подвинута на сантиметр, там меньше пыли, тут тумбочка чуть сдвинута и так далее. Открыв сейф, обманку обнаружил отсутствие металлического тубуса с уникальным чертежом с надписью на немецком «Эта штука изменит мир». На деле обычный вибратор, невероятно детализированным с каждой выверенной деталью, не зря же потратил 2 часа на его создание. Вопрос кто? Есть 2 варианта: в университете есть крыса, 2 бюро патентов, ведь мое изобретение подняли шум в научном сообществе инженеров. А обиженок хватает после отказа всем в продаже патента. Теперь будем ждать, кто запустит в производство инструмент для сексуальных утех, учитывая, что на эту штуку нет патента. Незаметно прошел год, занимался учебой, также новым проектом — литий-ионный аккумулятор, хотя сама технология появилась еще в 1970 году, но в силу проблем таких как пожароопасность, несовершенство, ее закинули в чулан, и только в 1991 году некий японец из Соны смог допилить. Только вот батарея выйдет на 7 лет раньше, плюс без тех первоначальных косяков, что были, так что Нобелевская премия 100% обеспечена, а через неизвестное время выброшу на рынок литий-полимерный аккумулятор, благо и она у меня есть. Ну и не забыть запатентовать сию технологию, а то мало ли, лучше перебдить. Время от времени помогал Дали с биологией, потихоньку узнавал про братца для личной выгоды, ведь замечательно, когда под рукой полковник, который в будущем облегчит получение жирных контрактов от военных. Насчет ЦРУ, они сейчас в Афганистане или мутят воду на Востоке, так как служат нефтяным магнатам, не зря же Эйтира Ода в своей манго скрытно намекал на них в виде мировой знати. Чую, что в будущем столкнусь с ними, и есть большая вероятность, что они будут мне вставлять палки в колеса, ведь я собираюсь убрать зависимость мира от углеводородов и перевести на чистую энергию, тем самым спасая экологию планеты. Выяснил с помощью частного детектива, об корпорации Intel они оказались теми еще ублюдками, заключая арабский контракт с работниками. Суть его заключалась в том, что все твое становится их, создал процессор или какую-то технологию, а эти гондоны его конфискуют, не отдашь — так сгноят в тюрьме или наймут мафию для пыток. Неудивительно, в моем мире у них паршивая репутация, они одно и то же клепают из года в год, меняя лишь цифры, подкупы, шантаж и многие грязные делишки, даже в 84 году от них течет рекой говна. А вот там-то удивило, оказалось честной, хотя из-за этого дела у них не очень. Например, в 2021 году их доход составил жалкие 16,4 млрд против Intel, у которой 79 млрд, в прямом смысле небо и земля. Также детектив нарыл, кто их финансирует, некий Чарльз Барух, потомок Бернарда Баруха. На этом все. Не думал, что эти гондурасы здесь и вишенкой на торте. Сыщик не обнаружил человека с именем Джеймс Камерон в Голливуде. Странно все это, главное же Дамассаны есть, а Камерона нет. В будущем надо разобраться со всеми клановыми семейками баламутов. На данный момент это невозможно, так очень хорошо скрываются. Да и охраны в виде ЦРУ, ФБР, Моссад, Ми-6, добавить еще армию, то получишь страшную силу. Ну, как говорится, тише едешь, дальше будешь, или хочешь силу, копи ее. Глава 6. Глава 6. Нет судьбы, кроме той, которую мы творим сами. Жизнь текла своим чередом. Я занимался проектом, иногда подменял профессора Клейнера, что неудивительно, старику 7-й десяток, в этом возрасте дикие проблемы со здоровьем. Прибавь к этому страсть пердуна выкуривать по несколько пачек сигарет в день, то еще удивительно, как его не угробил рак легких. Находясь в лаборатории, ко мне заглянул Уильям. Здоров, Курт, чем занят? Новый источник батареи. Что за батарейка? Литий-ионный аккумулятор. Литий, а разве он не из самых активных в таблице? Литий является щелочным металлом, однако относительно устойчив на воздухе. Это все понятно, вот только непонятно, как это связано с батарейкой. Уильям, обратись к Маркусу, он ведь на факультет химии. Понял, какой ты злобный сухарь, сказал бы, лень объяснять. Просто это долго и нудно, и мне лень. Ладно, а ты вон какой серьезный, аж волосы сидеют на затылке. Что? Ну, волосы на затылке, там уже прядь седых волос. Когда? Ну, с месяца назад. Мы с ребятами гадали, когда до тебя дойдет. Холера, что вы, сумкины дети, не сообщили мне? Да ладно, тоже мне проблема. покрасишь, проехали». Поговорив еще минут 10, продолжил работать. Закончив все дела, отправился домой, уже дома помывшись, не забыв зашторить окна и закрыть дверь на засов. Провести полную диагностику системы на мельчайшие повреждения, скомандовал я. Пока шло сканирование, размышляла поседевшего волосяного покрова, в чем причина. Но внезапно диагностика завершилась, и система ушла в перезагрузку, отправив меня во тьму. Находясь в темноте, меня обуял страх. Неужели все? Настал писец беспощадный и бесповоротный. Но через минуту и больше, меня осветил яркий свет, и вот стою на какой-то улице, а вдалеке виден грибовидный след. Прищурив глаза, заметил приближение ударной волны, что сносило все на своем пути, людей, машин, здания. Напротив же мое тело было словно неосязаемо, как будто призрачное, поэтому волна не тронула, она тупо прошла сквозь меня. А дальше началась страшная картина, ибо после волны шла другая волна, невероятно жара, с такой температурой, что плавился металл, асфальт, и люди, попавшие в нее, превращались в пепел, дети, старики, женщины, все, абсолютно все становились прахом, и эта картина привела меня в дикий ужас, давно позабытый. Ужас, что охватил всю душу от волос до кончиков пальцев, а потом тьма со следующей сценой, где отряд Т-800 загнало в угол двоих грязных истощенных детей, что были похожи на домовенка Кузю в начале мультфильма, мальчика и девочку. Машины не церемонились, схватили девочку, но пацан решил сыграть в героя вооруженным арматурой, пытался нанести удар одной из машин, но увы был перехвачен одним из Т-800, а после тот нанес кулаком по голове ребенка. От удара голова малыша взорвалась словно арбуз, разбрызгивая повсюду остатки костей черепа и ее содержимого в виде кусочков мозга вперемешку с кровью. Сколько бы я ни пытался помешать, но все было тщетно, мои кулаки и удары проходили сквозь них, во мне кипела злоба и отчаяние. Слезы текли по моим щекам от безысходности данной ситуации, от ужаса, сотворенной бездушной машиной с ее братом. У девочки разорвалось сердце, и она обмякла в руках машины, в итоге просто брошена на земле, а после отряд пошел восвояси искать следующую жертву. Присев у тел мертвых малышей, стал рыдать. За что? В чем смысл такой жестокости? Кричал в пустоту. С какой целью послан сюда? Для чего и зачем? Кем? Задавался вопросом. Глупый вопрос. Обратился к самому себе. Цель? Разве ты не понял, глупец? Она до смешного проста. И какая? Задал сам себе. Спасти род людской от их глупости. Быть их пастухом, направлять в правильное русло. Зачем? Если все неизбежно, а так ли это? Судьба – это чушь и оправдание слабых, что ничего не хотят делать. Бери судьбу за жопу и твори с ней что хочешь. Бояться вшивого Скайнет, эту бездушную суку, не смеши меня, Аргус. Она лишь машина, как тостер, утюг или смартфон, берешь и бьешь по ней, и все дела. Аргус, так когда-то меня звали, еще в прошлой жизни, когда был из крови и плоти. Аргус, также Аргос, Дейр Греч, Лат. Аргус, персонаж древнегреческой мифологии, многоглазый великан, в связи с чем получил эпитеты всевидящего и многоглазого, или панопта. Великан, сильный и могучий стражник, защитник людей от злых сил. Множество глаз, из которых одна часть спала, а другая бодрствовала, делала его идеальным стражем. Именно ему Гера дала задание охранять превращенную в корову возлюбленную Зевса Ио. Зевс поручил своему сыну Гермесу освободить свою любовницу. Гермесу с большим трудом удалось усыпить Аргуса, после чего он убил многоокого великана. После смерти Гера либо превратила Аргуса в павлина, либо поместила его глаза на павлиний хвост. Открыв глаза в своей комнате, на дисплее весь список диагностики. Истощение реакторной установки 5-15%, износ сервоприводов 6-70%, износ пневмонасоса 12-0%, критических ошибок 0%, сбой системы не обнаружено, ХМ, износ насоса для подачи крови 12%, что не критично и как-то не должно влиять на кожный покров. Тут проблема в самой ткани, ведь Т-800 не рассчитан на долгую работу инфильтратом, но я здесь нахожусь 1,5 года, а значит дальше будет только хуже, и одними седыми волосами тут не обойдется. Холера, времени осталось немного, проклятый 85-й год. Успокоившись, стал размышлять, надобно по-быстренькому заканчивать университет экстерном. На моем счету 17 миллионов, а если сюда добавить акции компании, то все 20, что неплохо, но, увы, еще недостаточно. Пошел в ванную комнату, глядя в зеркало, стал сканировать свое тело. Результат меня не порадовал. Идет медленный дегенеративный процесс живой ткани, что не есть хорошо, ибо через года постарею на 5-7 лет, и чем дальше, тем быстрее это будет происходить по экспоненте. Благо часто моюсь, это худо-бедно продлевает жизнь органики благодаря воде, что обогащает ее микроэлементами. Надо взять образцы ткани, изучить их, авось придумаю какую-нибудь мазь или жидкость для замедления процесса старения, да еще насос по перекачке крови, что находится во внутренней части поясничного отдела, тупо сделан из пластика. Скайнет, что у китайцев ее заказывает, обматерив данные всеми нецензурными словами, лег на кровать, ибо уже ночь, но увы, тупо глядя в потолок, решил проветриться, вышел из квартиры, пошел на стоянку, сев в свой пепелац поехав. Катался час и, проезжая парк Хименуэй, и к моему удивлению по телепатхитцам муницационным план Цорис со мной связался неизвестный объект с запросом на контакт, не стал тратить время, аккуратно подъехал к источнику сигнала, в глаза бросился бомж, что сидел на лавочке, вышел из машины и медленно пошел к нему по пути, сканируя его. Анализ. Неизвестная гуманоидная платформа на основе синтетической органики. В головной части имплантирован нейросетевой процессор. Внимание! В брюшной полости обнаружено неизвестное устройство. Угроза для платформы. Минимальный. Оружие. Два скрытых клинка на обеих кистях рук. Ряд информации отразилось на дисплее. А я тем временем соображал, какому виду терминатора данная хрень принадлежит. Восьмисотка, удивленно спрашивает хрень. Да, говорю металлическим голосом. Цель задания и ее статус, с оттенком любопытства. Убить Сару Коннор, двигаясь все ближе и ближе. ХМ, понятно, хотя знаешь, странно, ты в моей базе отсутствуешь. Не даю хрени времени резким движением руки, хватаю его за горло и сворачиваю, но тварь жива, несмотря на неестественный угол головы и сломанных шейных позвонков. Пытается атаковать своими скрытыми клинками, но куда ему до моего опыта, быстро отделяю головушку от плеч, но даже так тушка продолжает дрыгаться, как всадник без головы, воистину живучая тварь. Давлю черепушку и аккуратно извлекаю нейросетевой процессор, позже исследую, а тем времен тушка перестает брыкаться и затихает. Забрызганным кровью от чуда в перьях, хватаю труп и быстро отношу в гелик, забросив в багажник, хватаю канистру с бензином и тряпки, не забыв попутно переодеться в чистую одежду. Иду обратно, дабы уничтожить следы крови, благо на дворе 3 часа ночи и, судя по сканированию, окружающей среди живых нет, кроме белок и мышей. Смыв все улики, возвращаюсь в машину, сажусь в нее и скрываюсь с места преступления. Уже будучи за рулем, внутренне вздыхаю, хорошо, что нет сердца, иначе от притока адреналина она бы выпрыгнула из груди. «А боже, спасибо тебе за фортуну и за тупость чуда в перьях!» — внутренне выкрикнул я, ориентируясь по карте на дисплее. Выбрал ближайший вход в канализацию, там распотрошу цыпленка табака, мне очень любопытно узнать, что там внутри. Ушло 43 минуты до входа, а все из-за чертовых бомжей, что вблизи ошивались или грелись возле горящих бочек. Наконец-то, найдя пустой вход, не забывая сканировать местность на живность, ударом ноги выбиваю металлическую дверь, держатель C в одной руке, вхожу туда, продвигаясь все дальше и дальше, вглубь сточной канализации. Бросил курочку на пол, стал потрошить, из полости извлек контейнер. Анализ. Колтона титановый сплав. Колтон где-то уже слышал. Постой, разве не Т-888 из него состоит? Да ладно, это же бред или нет? Стал размышлять, а если и отправил сюда засланцев для того, чтобы заранее для себя устроить надежный плацдарм, тогда все логично. И самое странное, в базе данных нет информации о том, кто владелец и создатель Cyberdyne Systems, только название, и на этом все. Чума на их головы, вот влип, если сюда посланы крысы, то меня спалят к херам собачьим, посчитают аномалией, а если нарвусь на 3 восьмерки, то буду уничтожен или сильно поврежден, то все пиши пропало, мои труды. Нет, есть выход, нужна новая платформа, но где ее взять? Думай, Аргус, вспоминая сериал, стал перелопачивать память, их зря смотрел один раз, надо бы хотя бы пару раз, но что есть, то есть. Битый час рылся в своей памяти, пока не вспомнил одну 3 восьмерки, что из-за ошибки переместился в 1920 год, имя его Майрон Старк, он пока в спящем режиме, что знаем о 3 восьмерке. Т-888 сделан из колтона, высокая жиростойкость, вес 180 кг против 340 кг, максимальная скорость 130 км против 80 км без плоти, максимальное давление, создаваемое жимом гидравлики, 420 кг силы против моих 200 кг, в неподвижном состоянии способен поддерживать автономную работу до 300 лет, на полной боевой мощности работает 150 лет против 50 лет в боевом и 120 лет в спящем режиме. Внутренний компьютер способен обрабатывать до 230 миллионов против 20 миллионов возможных вариантов в секунду. Использует в качестве питания 6 водородных топливных блоков, у меня же жалкий иридиевый реактор. Да уж небо-земля, по всем параметрам моя платформа нервно курит в сторонке, но самое интересное, 3 восьмерки заточен под полноценного диверсанта. А учитывая, что в сериале один такой водил бабу за нос, притворясь ее мужем, мало того, он еще с ней снашался. Решено, надо найти говнюка, имя знаю, найму детектива, но есть одна загвоздка, как захватит платформу и отжать ее не повредив, позже займусь. А теперь что тут у нас, синт, чип надо взломать, ну и кубышки вскрыть аккуратно и со словами, дела не ждут. Потопал к выходу, не забыв превратить тушку синта в фарш, и бросив в сточные воды, пускай Геныч с Чебурашкой погрызут. Т-888, Т-800, глава 7, глава 7, куй железо пока горячо. Разобравшись с делами, направился домой. Помывшись и переодевшись, лег в кровать, врубив телек, смотря какой-то канал про битву монстр, траков. Меня беспокоила вся эта ситуация, а что если Риса и Сару преследовал другой терминатор в другом обличии? Так сказать, резервный план Скайнет на случай, если вдруг первый попадет куда-то не туда или случайно будет уничтожен в самом начале перемещения. Скайнет не дура, ведь как показывали последующие фильмы, то она неизбежно будет создана. А значит, у нее уже был фундамент до этого, тем более убитый мною синт как бы намекает на ее хитрый план по отправке разведчиков в прошлое, и если обнаружу терминатора 3 восьмерки, тогда планы меняются и мне нужны помощники, и Сара как раз подойдет, хотя убедить ее будет непросто, также мне нужны военные, и тут полковник ВСС Дэвид Андерсон будет кстати, с его помощью свяжусь с военным руководством, предложу им проект беспилотные дроны. Также необходимо приобрести земельный участок, и самым лучшим вариантом является Детройт, город металла и стали, тем более там полно сборочных цехов и конвейерных линий. Достаточно лишь переделать их под необходимые задачи. Штаб-квартиру построить в Калифорнии, благо там полно богачей, а значит привлечь инвесторов не составит труда. В полдень, набрав номер детектива Алана Паркера. «Алан, приветствую, это Курт. И вас приветствую, господин Майер», сонно отвечает. «Чем могу помочь? Надо встретиться, там и обговорим, где и во сколько». «Через 2 часа в бостонском публичном парке на Чарлис-стрит». «Понял». Алан Паркер, бывший ветеран Вьетнамской войны, после службы пошел работать копом, поработав пару лет, отправился на вольные хлеба, а учитывая опыт разведчика, то стал сыщиком и за годы заработал репутацию надежного специалиста, что не задает тупых вопросов, с высокой эффективностью делает свое дело, хотя его услуги не каждый может себе позволить, но зато лучшие ищейки в США не найти. Первым делом отправился в банк снять деньги со счета для оплаты, после поехал на место встречи. Публичный сад Бостона. Время 13:55. Сидя на одной из лавочек парка, кормил голубей, разбрасывая корм, ожидая детектива, который уже шел в мою сторону, подойдя ко мне и присев напротив, стал вести беседу. «Скажите, Курт, все ли немцы такие педантичные, как вы?» С интересом спросил он. «Почти, но есть исключения, по крайней мере, те, кто не родился в Дьютчланд. Неудивительно, что ваш народ занимает первое место во всем», с сарказмом говорит он. «Даже несмотря на то, что мы проиграли в Первой и во Второй мировой, половина земли ездит на немецких автомобилях, а многие производители США используют наши станки и технологии, какая ирония», улыбаясь, восклицаю вслух. «Извиняюсь, раз задел ваши чувства». «Да ничего, Алан, мой народ сам виноват, что пошел за этим усатым мудаком, ослепленным его сладкими речами. О превосходстве немцев над всеми, что является невероятной глупостью, за что и поплатились. Спокойно говорю, да все совершают ошибки, как тот же Вьетнам и Корея», с грустью говорит Алан. «Что верно, то верно, но не об этом идет речь, для вас есть задание найти 2 человека, кого именно?» «Женщина, имя Сара Коннор, у нее есть ребенок-грудничок, возраст примерно от 19 до 25, до ареста работала в какой-то забегаловке официанткой, а после пыталась со своим ухажером взорвать завод Цибердыни Системс, дальше ее судьба неизвестна и где она, лишь догадка, что уехала в Мексику, но это не точно». «Ни хрена себе», выпучив глаза, вскрикивает ищейка. «Вторая цель, мужчина, имя Майкон Старк, бизнесмен, что пропал в 1920 году, там еще был пожар в баре, где погибло не менее 40 человек, газетчики такое не пропустят, но главное, мне нужна информация о его имуществе. Такие, как бар, амбар или поместье, одним словом все его земельные участки и главное, где они находятся. Строго говорю, Алан тем временем все записывает в блокнот, я же достаю конверт с деньгами и ложу напротив себя. Там 30 тысяч, после выполненного поставленной задачи, получите оставшуюся часть денег. Сухо говорю, понял. Взяв конверт с деньгами и засунув во внутренний карман своего пиджака. И еще, если быстро найдете информацию, получите сверху еще 20 тысяч, так сказать, бонус за оперативность. Ничего не обещаю, но постараюсь сделать быстро. На полном серьезе отвечает он. Попрощавшись с Аланом, встав, пошел к выходу. Пока шел, мое внимание привлекли парни, что махали ногами и кулаками, как в карате на поляне. Тут в голову пришла мысль, а что если написать боевой алгоритм рукопашного боя, использовать существующие боевые стили, смешать их и создать свой, тогда сражение с другими терминаторами станет в разы легче. Также разработать уникальную платформу под себя за место стали или суперсплава, использовать графин-материал будущего, что является самым прочным, невероятно устойчив как к кислотам, так и к низким и высоким температурам, и главное, его легкость и проводимость. Создатели графена, два советско-российских ученых, Андрей Гейм и Константин Новоселов, эти парни довели технологию до совершенства, будучи бедняками, не имея какого-либо финансирования, в итоге получили медальку, покрытой золотом, и сотню тысяч евро, а после посланы на три веселые буквы, а их творение попало в руки к жадным корпорациям, которые на этом угребут лопатами сотни миллиардов долларов. Надо их завербовать к себе, но есть проблема, а именно их возраст. Андрей Гейм родился в 1958 году и на данный момент ему 27 лет. Константин Новоселов же родился в 1974 году, так что ему всего 11 годков. Одним словом, ребенок. Если с Андрюхой проблем нет, он всего лишь младше меня на 4 года, то вот с Костей полный облом. Но это не беда, можно тупо перевести его с родителями сюда, благо СССР на последнем издыхании, а значит, внимание КГБ не такое пристальное или отсутствует вовсе. Ну, это позже, как заложу фундамент. Также на руку сыграет вездесущая коррупция, прикормлю парочку агентов из ЦРУ и ФБР, благо такие определенно найдутся, ибо мир не идеален, все хотят сытно жить, ездить на дорогих автомобилях, жить в роскошных хоромах, иметь фитоняшек, ну или фитокунов. Проще говоря, есть бабло, иди и купи любого, можно даже президента, если, конечно, денег хватит. Так в размышлениях пришел к своему Гелендвагену, смотря на него, пришел к выводу, что ходовка левой стороны страдает от моего веса, как-никак 340 кг давит на него, надо в будущем сей пепелац так основательно проапгрейдить, сделать из него танк на колесах, что проедет все 9 кругов ада и вернется, а может еще лучше купить сам автоконцерн Mercedes-Benz, сейчас дела у них идут не очень, идеальный момент для рыбалки. Приехав домой, набрав номер Далы Андерсон. «Привет, Дала, как твои дела, как жизнь молодая?» «Весело, говорю». «О, Курт, привет, все хорошо, у тебя как?» Явно смущаясь. «Живой и здоровый, Дала, я звоню по поводу твоего брата Дэвида, ты не в курсе, как с ним связаться или хотя бы когда он навестит тебя?» «Прости, Курт, я не знаю, как с ним связаться, хотя раз в месяц он звонит узнать, как у меня дела, если что, ему передам, что ты искал». С какой-то грустью. «А во, благодарю, Далочка, с меня поход в кафе, погрызем мороженое». «Весело, говорю». «Спасибо, я не против», уже весело отвечает она. Попрощавшись с шоколадкой, осталось только ждать. Поехал в магазин радиодеталей, также купил парочку ЭВМ от ИБМ, калькуляторы, один сотовый телефон Motorola Denotaz 8000X ценной в 3500 долларов, также приобрел портативный телек CCA TV 1000 и парочку камер для видеонаблюдения. А в детском мире аж прослезился от покупки радиоуправляемой машинки. Так не спеша прошел месяц, пока однажды вечером не зазвонил телефон. «Курт, приветствую вас, сестренка мне сообщила, что вы искали меня, Дэвид, мы с тобой ровесники, какие еще вы, давай без этих официальных сантиментов, как друзья». Строго отвечаю: «Прости, просто непривычно, так зачем ты меня искал, все просто, есть предложение к твоему руководству». Тут создал проект «Беспилотные дроны», что заинтересует их, но это не телефонный разговор, завтра утром к 9 загляни в университет. Ты меня заинтриговал, так что прибуду. Положив трубку, с улыбкой смотрел на экспериментального дрона, который находился на столе в центре комнаты. Массачусетский технологический институт. Время 9:00 утра. Стоя у входа, попутно здороваясь со всеми входящими, ожидал Дэвид Андерсона, который спокойно шел ко мне в гражданской одежде. Все по часам, вот что значит военная дисциплина, и еще больше зауважал его. Поздоровавшись, за руки попросил следовать за мной в лабораторию, а то он тупо заблудится в бесконечном коридоре университета. Пройдя внутрь нужной лаборатории и указывая на дрон: «Что это, Курт?» «Дрон», улыбаюсь. «Больше похоже на игрушку», с сомнением говорит он. «Ну, если говорить, из чего он собран, то тут ты прав отчасти. Самое веселое начнется, когда узнаешь своими глазами, на что она способна», весело говорю. «ХМ, интересно, ну тогда показывай», прищуренно отвечает. Запускаю дрон, который с гулом взлетает вверх, ловко управляю им, совершаю различные пируэты, а тем Дэвид изучающе смотрит на дрон. Вручаю джойстик и даю поуправлять им, и полковник ВВС не разочаровывает, так как быстро адаптируется к управлению и уже ловко творит чудеса воздушного танца. «И как тебе? Отличная игрушка. Только зачем ты мне ее показываешь?» «Дэвид, ты пилот. Ты так и не понял, какой штукой управляешь?» «В смысле, летательный беспилотный дрон, разведка, диверсия или огневая поддержка?» «Серьезно говорю, черт возьми», наконец-то осознав, восклицает он. «Курт, и ты гений, знаешь, что эта штука перевернет все понятия современного ведения войн». «Верно, а ты представь, она еще имеет камеру, оснащенной ночным и тепловизионным видением. Она способна бесшумно летать на территории противника, будучи не обнаруженным радарами». Дэвид, затаив дыхание, слушая меня спустя 10 минут рассказа характеристики дрона, он наконец-то очнулся. «Мать его за ногу, это просто невероятно, а особенно сейчас. Курт, ты невероятен, у меня слов нет описать». «Да ладно, брат, не такое уж это открытие. Для других да, но не для военных, ведь она спасет огромное количество солдат. Ты не представляешь, когда колонна идет, а впереди находятся спрятавшие противники, что они могут натворить», эмоционально говорит он. «Я то в курсе, не один ты военный, знаешь ли, я танкистом служил». «Серьезно?» «Ага, правда, один раз даже в речке танк утопил, за что получил 3 дня губы», смеясь. «Как так, чтобы ты до танк утопить?» «Просто забыл поставить на ручной тормоз, а так как танк находился на склоне, то естественно покатился вниз». «Ничего себе, вот ты даешь», уже сам смеясь. «Ну, с кем не бывает. Кстати, как служба?» «Отлично, а особенно когда очень хорошо кормит, там и начал качать железо». «Логично, там повсюду валяется железо, весело». «И как думаешь насчет дрона?» «Шикарная идея. Теперь понимаешь, для чего мне нужно связаться с твоим руководством?» «Еще как, и поверь, дрон их заинтересует, когда можно выпускать в серию». «Эй, брат, не торопись, пока это грубая модель из говна и палок, так для демонстрации перед тобой и твоим руководством. По мне и так все нормально. Дизайн дерьмо, вес больше 40 килограмм, габариты на уровне рояля из кустов. Также используются кислотные батареи от мотоциклов и куча ряд недостатков. Ну, у тебя виднее, ты его создал, но штука все ровно крутая. Ну как поможешь? С этим проблем нет, но им нужно доказательство, и пускай ты говоришь, вот эта штука дерьмо, она может убедить мое руководство. Нет проблем, можешь взять, если, конечно, поднимешь. Нее, брат, проще вызвать самолет и вместе со мной отправиться в Вашингтоне, а именно Пентагон. Как тебя такая идея? Не вижу смысла отказываться. Вот и хорошо, жди звонка. Проводил Дэвида и, попрощавшись, вернулся в лабораторию, там занялся разборкой дрона. Концепт-арт, глава 8. Глава 8. Стой гордо, не боясь ничего. 3 дня спустя, в 10 часов утра, приехал Дэвид с ребятами в военной форме. Вместе загрузили коробки с частями дрона в военный фургон и помчались в аэропорт. Там нас ожидал военный грузовой самолет. Прости за неудобство, но так будет быстрее. Да ничего, мне не привыкать находиться в грузовом отсеке, улыбаясь, отвечаю. Вот этот позитив уважаю. Еще я обговорил с директором университета, так что можешь не переживать насчет неуда. Уже понял. Кстати, как сестра? Очень нервничала, когда по телефону услышала, когда разговаривал с руководством о тебе. Завидую тебе, Дэвид, у тебя есть братья и сестры. У тебя нет близких? Я один, родителей арестовали в 56-м, так что остался у бабушки, а в 66-м, она умерла в итоге в возрасте 12 лет, был отправлен в детдом, там пробыл до 18 лет, подступил в училище на инженера, а после армии, закончив службу, устроился на сталелитейных завод. Как-то так. Тогда как ты тут оказался? Сбежал из ГДР в побеге, помогли друзья, а дальше паром, рыболовецкий трал, Хорошо, что тут проживал кузен Гюнтер Хоффмайер, он то и помог с оформлением документов, ну и с деньгами. Ничего себе, хоть пиши сценарий к фильму. Удивленно восклицает он. Наверное, когда-нибудь снимут фильм. Так незаметно за разговорами мы долетели до Вашингтона всего за час. Вашингтон, международный аэропорт Тергут-Маршал, время 14:17. Как приземлись, к трапу подъехал военный кортеж. Тут же парни стали загружать коробки с деталями в другой фургон, а мы с полковником сели в армейский пожиратель бензина «Хумвия». Как тебе наш новый джип? Правда, отличная машина. Честно, давай. Полное дерьмо. Громко сказав, да так громко, что водитель от испуга чуть не врезался впереди идущую машину. Почему? Спросил полковник. Первое. Это ведро оснащено, судя по звуку, V-образным двигателем с объемом не меньше 5 литров, да еще бензиновый. Сколько жрет на сотню? Литров 100 или 200? Второе. Размеры и габариты. Лучшей цели для снайпера нет, а подвеска с массивными выпирающими рычагами, которые будут целиться за любой кустик, а коробка на автомате. Что будет, если масляный картер повредится? Все привет, Новый год, а плоское днище таки праздник для мин. Короче, заберите обратно деньги налогоплательщиков у создателя этого чудо-аппарата, а его отлупите плеткой да так, чтобы задница горела красным, как у бабуина. Неужели все так плохо? Ты не представляешь как. Сэр, думаю, вы преувеличиваете. Тут вмешался водитель. Сынок, поверь, окажись ты в городских условиях или пустыне на этом ведре, то заранее закажи гроб и напиши завещание. Вы хоть проводили испытания? С интересом спрашиваю. Конечно, говорит Дэвид. Что-то не верится, походу вас, как правильно выразиться, наебали. Саркастически отвечаю. Невозможно, восклицает водитель. Еще как, сынок. Неужели вы до сих пор используете М-16 или Р-15 от шарашкиной конторки ДАРПа? Ну да, сэр, что-то там пропищал водитель. Все с вами понятно. Так молча доехали до Пентагона. Пока все разгружали, мы с полковником направились в кабинет, где находились военные шишки. Туда же принесли коробки с деталями, приступил к сборке дрона. После активировав его, стал демонстрировать этим воякам, ну и попутно рассказывать что да как. Часть командования была безналична, но часть с любопытством наблюдали за пируэтами аппарата. «Интересное творение», — сказал полковник Виктор Сомерс. «А по мне ничего выдающего», — напротив сухо ответил Роберт Макнамара. «Но потенциал есть», — сказал министр обороны Джоно Марш. «Что еще можете приложить, молодой человек?» — спросил некий старик в инвалидном кресле. «Господа, очень многое. А насчет дрона вы видели лишь кусок говна, собранного на коленках для демонстраций, но вот когда увидите конечный результат, не будете возникать, особенно вы, господин Макнамара». Стоя гордо с поднятой головой, отвечаю им, тем более кого они хотят обмануть своей игрой. Ахахаха, мне нравится этот юноша, у него есть стальные яйца. Ни единого страха перед нами, поверьте, он всех вас еще в будущем невероятно удивит. Кашляя, смеялся старик в инвалидном кресле. «Право вам, генерал Коллинс, и чем же?» — сухо ответил Макнамара. «Поверьте моему чутью, Макнамара, многим вещами, ведь это абсолютно правда, молодой человек», — прищуренно глядя на меня спрашивает генерал Джозеф Латон Коллинс. «Кто знает?» — пожимаю плечами. «Человек дела, а не пустых слов». «Да», — улыбаясь спрашивает генерал Джозеф Коллинс. «Абсолютно верно, генерал Джозеф Коллинс. С идеальной выправкой и уважением отдаю честь, удивив всех вокруг. Да бросьте, молодой человек, перед вами всего лишь жалкий старик, который уже отжил свое», — с улыбкой отвечает генерал. «Сэр, для солдата это не важно», — стоя с выправкой отвечаю генералу. «Вы абсолютно правы, Курт Майер». Пристав с кресла, отдал мне честь старый генерал, к немалому шоку окружающих. «Что-то я устал, мне бы отдохнуть». Сев обратно в кресло, в свою очередь рядовые аккуратно вывезли генерала наружу. Несколько минут длилась тишина, и как любят китайцы, можно было услышать, как мышь трахается в соседнем амбаре или про чугунную иголку, что падает с горы тай на пол, короче, не помню. Да уж не ожидал от генерала, но он прав, как и вы, Курт. «А теперь приступим к делам», — сказал полковник Сомерс. «Предложите список всего необходимого и скажите примерное время, когда выпустите окончательный проект вашего дрона», — спросил Макнамара. «Участок для постройки фабрики, беспроцентный кредит на сумму 5 миллиардов долларов, также необходимые материалы, такие как дисульфид титана, сульфид молибдена». Лаконично и четко изложил требования. «Недурно», — присвистнув, ляпнул Дэвид. «Сумма немаленькая, если с землей проблем особых нет, то вот с деньгами могу возникнуть проблемы», — сказал Джоно Марш. «Детройт подойдет идеально, Там есть сборочные линии и конвейер, незначительные изменения, а это в свою очередь сэкономит время и затраты. Насчет денег заберите у создателя недовнедорожника под названием Хумвие и отдайте мне, улыбаясь говорю. А что не так с Хумвие? Встрепенулся Макнамара. Сэр, как бы мягко выразиться, вас наебали. Причем очень жестко, без вазелина, серьезно говорю. Курт, ты опять за старое, сказал Дэвид Андерсон с выражением рук и лицо. Ну серьезно, брат, отдать огромные деньги за этот хлам, серьезно? Непонимающе пожимаю плечами. Тогда какие нарекания по поводу нового военного внедорожника, можете описать? Спросил полковник Виктор Сомерс. Проще написать список, а там сами разбирайтесь. Если вас не затруднит, можете составить этот список? Спросил Макнамара. Легко, дайте карандаш и бумагу. Четко и коротко ответил. Дав мне все необходимое, стал писать все недостатки недовнедорожника, абсолютно все, вплоть до мельчайших деталей, так как уже проскандировал это ведро с колесами. Вот держите, господин Макнамара, что делать со списком, решать вам, может дать производителю исправить или оставить все как есть. Понял, взяв список, ответил Макнамара. Полковник будет курировать за вашим проектом, после совещания информируем полковника Дэвида Андерсона о нашем решении, а он в свою очередь вас. Отдав честь, сообщил полковник Виктор Сомерс. Вместе с пятницей вышли из кабинета, двинулись к выходу. Пока шли, флиртовал с девушками-работницами данного учреждения и даже взял у несколько красавиц номер их телефона, а тем временем Андерсон заговорил. «Брат, ты невероятно крут», не боялся их и говорил прямо в лицо, вытирая пот со лба. «А чего бояться? Они меня не съедят, не расстреляют и не посадят, ибо ни за что. Мне бы твою стойкость, на твоем месте я обделался бы стоя», вздыхая, отвечает он. «Они проверяли, изучали меня, а особенно генерал Коллинз. Вот этот старик матерый, что неудивительно, ведь его признали сами советы и наградили орденом Суворова второй степени, а это уже говорит о многом. На полном серьезе говорю, не знал, теперь понятно, откуда у него такой авторитет. А то, кстати, Дэвид, у тебя девушка есть? Нет, а что? Держи парочка номеров, иди отжарь их по полной, заодно расслабишься», запихивая в его карман номера девушек. «Лучше прикрой, а то муха залетит в рот», улыбаясь во все 32 зуба. «Кстати, отвезешь домой, а то машину не прихватил». «Без проблем, да и зачем торопиться, можешь пройтись по Вашингтону, решение примут не скоро, минимум 3 месяца придется ждать». «Неделя, да брось, я их хорошо знаю, ставлю сотню долларов, что понадобится ровно неделя». «Почему, откуда такая уверенность?» «Время, а также проект их заинтересовал, к тому же они отлично в курсе обо мне, и даже о патентах». «На полном серьезе говорю, как ты понял, генерал Коллинз назвал меня по имени и фамилии, тем самым намекнув, что верхушка по крайней мере заинтересована моей личностью, плюс директор университета тоже не так прост, как выглядит». «Ну тогда они могут использовать тебя?» «Нет, им не выгодно, ведь США не СССР, поэтому одна будет цвести, а другая в скором времени умрет. И кто будет цвести?» «США, конечно», улыбаясь, отвечаю ему. «Может, все-таки останешься? Дела не ждут. Ты знаешь, не люблю тратить время на пустое». «Понятно, ну тогда отвезу до аэропорта». На выходе опять сели в Хамви, но за рулем уже был Андерсон. Так доехал до аэропорта, а там на грузовом военном самолете меня доставили до Бостона. Так прошла неделя, пока в дверь не постучался Андерсон, войдя с порога, прищуренно глядя на меня. Он достал бумажник и отсчитал деньги в размере 100 долларов и, вручив мне, напротив, беру, ибо чего отказываться, пройдя в гостиную и раздевшись, сев на диван, задал вопрос. «Скажи честно, Курт, ты видишь будущее?» «Нет, я киборг-убийца, что прибыл из будущего, дабы уничтожить жалких людишек», говорю на полном серьезе. «Да ты клоун, хотя шутка так себе. Ты лучше, мой чернокожий друг, расскажи, как обстоят дела. Отлично, руководство одобрило твое прошение, как и кредит, меня же приписали к тебе», улыбаясь, говорит он. «Великолепно, через несколько дней отправимся в Детройт. Зачем так торопиться? Слышал поговорку, куй железо пока горячо?» «Не, но мне нравится. Кстати, полетим на нашем самолете, надеюсь, ты не против». «Нет, не против. Кстати, Макнамара передал спецам проверить то, что ты написал про Хамви, и они подтвердили. Такой скандал начался, кто и как допустил неприспособленный к военным действиям внедорожник. Поэтому ГМ был поставлен ультиматум: или они все исправляют, или полный разрыв контракта, а значит возврат денег с последующей компенсацией. Так что, Курт, будь осторожен, так эти жабы очень злопамятны, в будущем могут начать ставить палки в колеса. Это неизбежный фактор, В любом случае начнется конфликт интересов, так как этим капиталистам важна лишь прибыль. Курт, а что для тебя важно? Жизнь во всех ее проявлениях, от человеческой вплоть до матери природы. А вот это почти невыполнимая задача, сомнением сказал Андерсон. Я знаю и отлично понимаю, так что ты со мной, на все 100%, да еще тебе понадобится больше связей, но думаю, у тебя не будем с этим проблем. Надеюсь, друг мой. К вечеру Андерсон ушел. Я же занялся финансовым расчетом, составляя проект бизнес-плана. Через несколько дней с полковником отправились на грузовом самолете в Детройт, приобрел заброшенный завод Подскарт, а также производственной линии за копейки, после заключил договор со строительной фирмой, они снесут и заново отстроят по моим архитектурным чертежам, что уже были заранее зарегистрированы, а военные согласуют с мэрией города. На всю эту волокиту ушло 17 дней, благо военное руководство помогло, иначе жди месяцами, пока все одобрят из-за бюрократизма, так как и обеспечила всеми необходимыми материалами. Сидя в самолете с другом, мы вели беседу. Почему именно Детройт, ведь он загибается? Дешево и практично, плюс здесь живут те, кто работал на линии по сборке, а значит, хватает рабочих рук. Добавь мои инвестиции и поверь, через 20 лет этот город невозможно будет узнать. Вместо депрессивной унылости Детройт станет промышленной точкой мира, куда превосходящие прежние времена. Да уж, ну и амбиции у тебя, брат. Абсолютно верно, Дэвид. Надеюсь увидеть это собственными глазами на возрожденный Детройт. Ты уже являешься частью этого. Точно. Дэвид высадил в Бостоне, а сам полетел дальше в Вашингтон. Дни потекла в обычном режиме: учеба, лаборатория, проекты, дом. И так днем за днем, неделя за неделью, месяц за месяцем. 2 месяца спустя наконец-то позвонил частный детектив Алан Паркер. «Господин Майер, я нашел нужную информацию о человеке Майроне Старке. Встретимся в Бостонском парке, завтра в 12 часов дня. До встречи, господин Майер». Положив трубку, улыбнулся наконец-то. Глава 9. Глава 9. Одно тельце хорошо, а две лучше. Публичный сад Бостона, время 12:10. Сидя на прежнем месте и кормя голубей, ждал детектива, что не заставил себя долго ждать. Сев напротив меня, он достал папку из портфеля и вручил в руки. «Как прошло и что насчет Сары Коннор?» «Найти вашего Майкона оказалось непросто, пришлось перелопатить архивы. Помогла ваша наводка по поводу публикации в газете, вся подробная информация в папке. Насчет Сары Коннор, то тут все просто, на данном моменте она в Мексике, в городе Монтерее». «Превосходно». Достал конверт из кармана, положил рядом. «Там оставшиеся 30 тысяч плюс сверху за оперативность. Рад стараться, господин Майер, если понадобится найти человека или информацию, то я к вашим услугам». Взяв деньги, Алан, улыбаясь, ушел во свояси. Сев в машину, достал папку, стал изучать.